Тогда почему серые? Я же решила, что буду помогать тебе, а значит, и соответствовать тоже. И когда же ты решила? Когда узнала, что я буду учиться вместе с мальчиком, который выжил на одном курсе. Это не значит, что ты должна красить волосы, хотя твоя помощь не помешает. Правда, ее глаза загорелись. И какая же, нужно наколдовать тот тир, а то только тело качаю. А я думала, что тебе нужен мой ум, а тебе нужно только это, погрустнела Гермиона. Если честно, мне нужен не только тир, я еще эссе по трансфигурации не сделал. Да ты что, удивилась Гермиона, я его еще в первый день каникул сделала. Да я плохо в трансфигурации разбираюсь. Ага, первое место в практике. Плохо разбираешься, а ты первая по теории. Тогда получается, что мы идеальная команда. Не буду спорить, мы что-то слишком заболтались, я показываю на уходящую толпу. Поспешим же, и мы встали в конец толпы. Спустя час, Гермиона, позвал я уже сероволосую девочку. Что, Гарри? Она отвлеклась от поедания куриного супчика и повернулась ко мне. Мне не нравится, что на нас смотрит, не обращая внимания, они просто завидуют. И кому именно из нас? Мне или тебе? Если хотят, то пускай тоже волосы красит. Да я не про это, я вздохнул. Мне было трудно делать вид, что я не замечаю чужие взгляды. Казалось, все смотрели на нас с Гермионой. Даже картины, что висели в коридорах, смотрели на нас сквозь стены. Да и слова Невилла насчет этого. Гермиона, а тебе сколько лет? Невежливо спрашивать девушку про возраст, но я тебя прощу на этот раз. Ты про какой возраст спрашиваешь? Умственный или физический? Просто цифры отличаются. Умственный. Тогда мне 14. Если тебе 14, тогда мне 23,5. Возраст Гарри до моего попадания я не учитываю. Очень смешно, Гарри. Между прочим, я закончила экстерном 7 класс, а я в университет поступил. Но вслух, разумеется, говорить не стал. Не стоило бородатым дедушкам это знать. Гермиона, а мы сможем сегодня сходить в тир, или ты занята? А как же твое эссе по трансфигурации? На самом деле там только проверить и осталось. Ну, тогда я не вижу проблем. Да и я сама хочу тебе кое-что показать. Навыки мастерства чтения книги. Гарри, тебе не говорили, что твой юмор довольно своеобразен? Нет, ты будешь первой. Я хотела тебе кое-что показать. Она сунула руку в сумочку, что висела на ней, и достала карандаш, такой же, какой был в тире, попутно оголив руку, на которой висел серебряный браслет. Значит, она догадалась привязать к себе. Ты ими будешь писать? Что? Нет, это для самообороны. Карандаши не считаются оружием. Решила, что пригодится против хулиганов. Покажешь в другом месте, закончил разговор я. А не хаурлатер. Смотри, Гарри, сказала Гермиона, доставая браслетом карандаши из сумочки. 1, 2, 5, 10, 20, 30. Куда тебе столько? Столько хулиганов тебя обижают? Ты просто попроси, я помогу. Вообще-то они появились уже здесь. Смотри, что я умею. Гермиона разложила карандаши по прилавку и вытянула руку в стену с воздушными шариками. Карандашный дождь и серебряный браслет на Гермионе начал стремительно брать по одному карандашу и запускать их в воздушные шарики, прокалывая один за другим. Промазала она только один раз, но даже в таком случае у нее процент попадания 96-66, а это очень и очень круто, впечатляет. Вот только зачем выкрикивать название атаки? Ты понимаешь, Гарри, я создала новое заклинание. Мне дадут Мерлинову премию. Прим. Автора. Отсылка на Нобелевскую премию. В данном случае имеется в виду создание нового заклинания с особыми движениями и словами-активаторами. Ты просто кинула карандаши браслетом, а в битве тебе никто времени не даст. Да и название атаки позволяет противнику понять, что ты собираешься сделать. Душнила. Теоретик. То есть ты меня такой видишь, думаешь, что раз первый по практике, то я ничего не могу, получай. И она достала из сумки еще 30 карандашей, она же их в шарики кинула, и начала браслетом метать в меня. Оракул, давай, не подведи, я цепляю его на лоб, теперь удобно, так как браслет у нее только один, то тут выигрывает тот, у кого больше браслет. Вот летит первый карандаш, отбиваю его, не в Гермиону, естественно, а на пол. Затем еще и еще. Когда у нее карандаши закончились и она потянулась за второй партией, я как можно быстрее сократил расстояние и браслетом обездвижил ее руки. Карандаши, которые она успела достать, упали на пол. Отпусти. Отпущу, когда успокоишься. Через минуту ее сердце успокоилось, а дыхание выровнялось, и я отпустил ее. Это было круто, мистер Поттер. Вы тоже неплохи, мисс Гринджер. Боюсь представить, чем вы занимались на каникулах, кроме поиска краски для волос. Кстати, как ты прокачала браслет? Так же, как и я. Я не знаю, как ты его развивал, но я выяснила, что ему требуется кровь, а точнее полезные вещества, которые содержатся в крови. Свою я лить не хотела, в магазинах мне не продали, да и она только в больницах и нужна. Поэтому я съездила на экскурсию на поле, где происходила битва, и браслетом щупала землю, которая впитала в себя кровь, и понемногу наскребла, а я просто сикли прикладываю. Ему нужно серебро, поэтому кровь он тоже поглощает. То есть нужно просто приложить монетку, чтобы увеличить браслет. Гермиона сползла на пол, упав на колени. Не расстраивайся, я присел рядом. Я ведь тоже не сразу понял. Ага, как только спросил оракула, так сразу и узнал. Но чтобы спросить, нужно додуматься до вопроса. А знаешь, сколько я потратила времени, чтобы узнать ответ на этот вопрос? Да и то неправильный. Знаешь, 6 часов, метнул пробный шар я. 5 дней. Хорошо, что я случайно порезалась, а то я тогда даже активировать не могла. Гермиона погрустнела. Тир начал дрожать, а с воображаемых стен начала падать штукатурка. Гермиона, надо уходить, пока все не разрушалось. Мне и тут хорошо, буркнула она. На средневековой половине из-за тряски попадали мишени. Земля начала дрожать сильнее. Пошли. Гермиона не отвечала. Карандаши, которые валялись на земле, из-за колебаний полетели в разные стороны, пару из которых в нашу сторону. Один я отбил браслетом, а второй воткнулся перед ней. Что происходит? Очнулась Гермиона, завидев свой карандаш. Колдуй двери и бежим. Я схватил ее за рукав. Я схватился за ручку двери, втолкнул Гермиону и с помощью браслета закрыл за собой массивную дверь. С той стороны воткнулись карандаши. Пронесло, выдохнул я. Хорошо, что Гермиона очнулась, а то мы бы могли там погибнуть. Полчаса спустя. Ну не плачь, Гарри, это всего лишь тир. Я его еще наколдую. Я сам видел, как он уничтожен. Свернутый калачиком я всхлипывал. Это всего лишь воображение. Не стоит переживать по пустякам. Ты точно его наколдуешь? С надеждой спросил я. Точно-точно. А теперь перестань страдать. На тебя и так смотрит. На нас и так смотрит. Из-за того, что ты теперь сероволосая. И что с того? А с того, что они думают, что мы парочка. Они же и так знают, что мы просто друзья. Вот в том-то и прикол, что они ни черта не знают. Зачем я затеял эти стенания? Да все просто, чтобы она не отвлекалась на свои собственные. Мне еще нужна живая и веселая Гермиона. Поэтому я и переключил внимание на себя. Это Гермиона. Глава 29. Вот и близятся экзамены. Все ребята, даже ленивый Рон, принялись за учебу. Гермиона, как самая ответственная, составила расписание подготовки к экзаменам, повторяла всю программу и наложила какое-то заклинание на свои записи, тем самым пометив разными цветами темы каждого из занятий. Гермиона, до начала экзаменов еще целых 10 недель, сокрушался Рон. Впрочем, он это повторяет каждый день. И да, он попросил прощения у Гермионы. И я тут ни при чем, честно. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Хех, я думаю об этом другое. А если у тебя будут слуги, то и не надо будет откладывать. Ни на завтра, ни на послезавтра. Безапелляционно заявил Том. Ты же завязал с этим. Просто немного изменился. Насчет экзаменов я нисколечко не парился. Я прочитал все учебники за первый курс. Есть Том, который читал вместе со мной, есть его знания за учебу 30 лет назад. Конечно, за это время система образования изменилась, но не кардинально же. Ну и последнее, это сам оракул, а в правдивости его ответов я не сомневался. Проблема может возникнуть лишь в громком задавании вопросов, но я над этим работаю, да и полезно будет для колдовства. Может, научусь невербальным чарам. Бесполочковая уже есть. Может, мы хотя бы сегодня не будем готовиться? Снова завел шарманку Рон. Между прочим, это именно ты попросил меня помочь с экзаменами, а не наоборот. Да и как бы мне хотелось получить исполнение любой просьбы заслуженно. Так что нет, ну пожалуйста, взмолился Рон. Конечно, только потом обращайся к другим. Гарри, ну хоть ты ей скажи, обратился он ко мне. Я все еще обижен за ту выходку у Хагрида, но это было 3 месяца назад, да из чего Гермиона должна меня слушаться. Но вы же, Рон замолчал, мы что, договаривай, вы же парочка, я же говорил, что они так и думают, Я обернулся к Гермионе. «Не нужно было тебе краситься, зато красиво». «Так вы не пара?» – изумился Рон. «Слушай чужие сплетни больше. Мы с Гарри просто друзья. Ну и я помогаю ему в одном деле. То есть ты такой же друг Гарри, как и я, Рон. Для меня ты просто надоедливый знакомый», – обозначил позицию я. «Да и ты мешаешь мне больше, чем помогаешь. Например, своим нытьем. Злые вы. Уйду я от вас». Он развернулся и ушел. «Гарри, ты слишком строг к нему», — сказала Гермиона. «Если бы я ему не разъяснил ему, то он бы так и прилипал ко мне. Хагрид, привет». Я помахал рукой бородатому великану. «Привет, Гарри, Гермиона. Что вы ищете здесь? Неужто про Николаса Фламеля?» Его лицо стало очень подозрительным. «Я сделал точно такое же. Мы к экзаменам готовимся. Ты тоже? А мне-то зачем? Я и так уже взрослый. Но то, что ты готовишься, Гарри, это похвально, да. Кстати, а где Рон? Он же с вами был. Мы не сошлись во мнениях. А, ну тогда ладно. Приходи ко мне сегодня, Гарри. И ты тоже, Гермиона». И Хагрид вышел из библиотеки с книжкой в руках. Я посмотрел на секцию, из которой он вышел. Волшебные существа. Посмотрел на полку, в которой недоставало книги. Драконы и другие ящероподобные. Вывод. Хагрид каким-то образом получил дракона. Из этого следует три теории. Первая, Хагрид любит животных с четырьмя иксами. Вторая, в полосе препятствий имени Дамблдора прибавится еще одно испытание. Третья, вместе взятые. Через 2 часа мы пошли к Хагриду. Я удивился, так как занавески на окнах. Он же вроде как сам приглашал, разве нет? Когда я постучал в дверь, Хагрид резко открыл ее и охапкой схватил нас и запустил внутрь. Внутри было жарко, даже очень. В камине ярко горел огонь. «Не хотите чай с бутербродами? С мясом из горностая? Сам вчера словил». Я покачал головой. «Я уже наелась, так что только чай», — сказала Гермиона. «Ну так что вы хотели у меня спросить, Хагрид? Как твой друг? Я не буду спрашивать о том, откуда пушок, зачем он и что охраняет, сколько таких охранников и почему это происходит в школе. Я спрошу только одно. Как можно так глупо спалиться? Ты о чем, Гарри? Я о книге, которую ты взял в библиотеке. Она ведь про драконов». «Да, ты прав, Гарри», — неохотно сказал Хагрид. «Взгляните туда», — и показал на камин. В самом центре пламени, прямо под чайником, что висел над огнем, лежало огромное черное яйцо. «Где ты его раздобыл, Хагрид?» «Да выиграл я его», — признался он. Я удивился, не знал, что он увлекается азартными играми. Впрочем, я и так мало о нем знаю. «Вчера вот, пошел в Хагсмит, это недалеко, посидел там, выпил пару стаканчиков. А тут незнакомец какой-то, в карты сыграть охота. Я выиграл, а он давай яйцо, у меня денег нет». Ну я и согласился, всегда хотел вырастить дракона. Да и хмель тогда в голову ударил. Он достал из-под подушки красную книгу. «Разведение драконов для удовольствия и выгоды». Старовато, конечно, но там все есть. Яйцо нужно держать над огнем, потому что дракониха согревает их так, а когда вылупится, ему нужно каждые полчаса цыплячьей крови давать. Да, а еще тут написано, как распознавать драконов по их яйцу. У меня вот, норвежский горбатый, очень редкий. В голосе Хагрида звучала гордость. «Хагрид, ты понимаешь, что это опасно? Ты живешь в деревянном доме», — сказала Гермиона. «Оно того стоит», — отмахнулся Хагрид, помешивая кочергой дрова в камине. Через неделю мы вновь зашли к нему. Дверь была открыта. Он почти вылупился. «Несмотря на нас», — произнес Хагрид. Мы с Гермионой подошли поближе. Яйцо было покрыто трещинами, а изнутри слышался стук, треск. Перед нами появился маленький черненький дракончик. Он был тощий и с трудом поднимал крылья. Тут дракон чихнул, и из ноздрей вышло пламя. До деревянной стены оставалось 10 сантиметров. «Ну разве не красавчик?» И Хагрид поднес палец к нему, намереваясь погладить. Тот попытался укусить. «Вот умный малыш!» Сразу узнал своего папочку. «Хагрид, ты же понимаешь, что ему нельзя здесь жить. Да он все тут спалит». «Да не спалит он. Я ему уже имя придумал. Норберт. Хагрид, тебе нужно будет сдать его в драконий приют. Такие же есть в мире. У меня нет никаких связей с ними», — погрустнел Хагрид. «Зато я знаю, у кого они есть». Рон обмолвился в поезде про своего старшего брата, который разводит драконов. «Правда, мы с ним поругались, но я думаю, что он тебе поможет». «А почему вы, кстати, поругались?» «Мы с Гермионой готовимся к экзаменам, а он не хочет». «А ну тогда понятно, я поговорю с ним, да и Норберта пристрою». Спустя неделю, полночь. Гермиона, скажи, почему именно мы должны заниматься этим?» Шепотом возмущался я, неся ящик, в котором сидел Норберт. «Я же в который раз говорю, что брат Рона, Чарли, хочет, чтобы мы отнесли сегодня на крышу и как можно незаметнее», сказала она, держа одну ручку ящика серебряным браслетом. «И поэтому мы используем мою мантию-невидимку, но это самый надежный способ маскировки. Лучше было бы, если Хагрид сам его тащил. Или Рон в конце концов. Хагрид слишком заметный, а Рон сейчас лежит у мадам Помфри, так как Норберт его укусил. Мне кажется, что он специально подставился. Имей хоть каплю сострадания. Вспомни, сколько раз он меня подставил. Нашумел на весь замок», рассказал Хагриду. «Всем свойственно ошибаться», философски заметила Гермиона. «Это только за первый курс, а их всего 7. Нехорошая тенденция выходит, ты так не находишь?» Я обернулся к ней. «А если я и ошибся, то только в том, что терпел его». Мы подошли к точке рандеву. У балкона, что находился под крышей, собрались 5 летунов на метлах. Самым главным из пятерки был рыжий парень. Видимо, это и есть брат Рона. «Привет, Гарри. Я, конечно, слышал, что ты изменился, но я не знал, что настолько», — сказал Чарли. «Что-нибудь передать Рону. Скажи ему, что я навещу Нору этим летом. Поднимайте, парни», — сказал он остальным 4. Они взмахнули палочками и привязали ящик к метлам, а затем улетели в закат. Мы с Гермионой остались вдвоем. «Ну пошли, что ли?» — спросил я ее. «Вот они, профессор МакГонагалл», — победоносно крикнул Малфой, который выскочил из-за угла, а после него вышла и сама МакГонагалл. «Как вы посмели ходить по школе посреди ночи? Они несли дракона», — наябедничал Драко. «Что за чушь? То, что вы сейчас придумали, ни разу не походит на правду. Но они же и вправду несли дракона. Это не значит, что вы, Малфой, можете ходить по школе. Вам всем троим по 10 штрафных очков и отработка. А утром я поговорю с профессором Снейпом. А теперь марш в кровати. Еще один косяк в копилку Рона», — сказал я, когда мы подходили к гостиной. «Это не обязательно его вина. Драко мог и сам нас обнаружить. Не каждый день люди караулят в полночь. А насчет Рона я обязательно выясню». Глава 30. «Это все-таки косяк Рона. Я выяснил, что Рон получил письмо от Чарли, когда был на больничном. И что это самое письмо Рон положил в книгу. И что эту самую книгу забрал Драко, который сказал мадам Помфри, что пришел навестить Рона и забрать книгу, которую он якобы одолжил. А вместе с книгой письмо. У меня уже нет сил злиться на него, чтоб я еще выполнял его просьбы. И теперь мы ночью должны слушать ворчание Филча, который вел нас к Хагриду. У Филча магическое ядро так и не изменилось. Оно все так же было облеплено черными цепями. Готов поспорить, что теперь вы серьезно задумаетесь, прежде чем нарушить школьные правила. Если спросите меня, я отвечу, что лучшие учителя для хулиганов – это тяжелая работа и боль. Жалко, что прежние наказания отменили», — Филч вздохнул. «Раньше на провинившихся надевали цепи. У меня как раз есть парочка таких. Мы шли сквозь тьму, но это не та тьма, которая была в грезах, так что мне было комфортно. Ну разве что холодно. Пробирались мы к хижине Хагрида». «Это ты там, Филч? Давай поживее, уже пора начинать», — послышался голос великана. «Сейчас, сейчас. Держи, ребят», и Филч протянул нас Хагриду. «Я через 5 часов вернусь за ними или за тем, что от них останется», и он потопал в сторону замка. А завхоз не обделен чувством юмора. Он же шутит. «Да, привет, Гарри, Гермиона, Дракои, Невиллу, а ты что делаешь?» Хагрид удивился последнему мальчику. «Да, он тоже с нами. Я пытался предупредить Гарри и Гермиону, и меня тоже поймали». «Что нужно делать, Хагрид?» — спросил я, так как хотелось освободиться как можно раньше. «В лес пойдем, остальное легче показать, лучше один раз увидеть, как говорится». «Я в лес не пойду», — заявил Драко. «Пойдешь, еще как пойдешь, но если хочешь, можешь идти. Хогвартс там», — он указал в неправильную сторону, — «но фонаря я тебе не дам, и так мало, но так нельзя наказывать. Я думал, что нас заставит написать 100 раз текст или котлы чистить. А кому от твоей писанины будет польза? А котлы и так есть кому чистить». Мы зашли в лес. «Вон видите, пятна на земле, серебряные, светится еще. Это кровь единорога. И этого единорога и надо найти». На слове «серебряные» я сделал стойку. «Это же какой потенциал для моего браслетика. Нельзя такому добру пропадать». «Гермиона», — зашептал я, — «ты тоже кровушку браслетом подбери. «Поняла», — зашептала Гермиона. «И мы вдвоем сместились назад, чтобы Хагрид не видел сие действие. Этого единорога кто-то серьезно поранил», — продолжил инструктаж Хагрид. «А нам нужно его найти и вылечить. Или добить, если не получится. А если тот, кто ранил единорога, найдет нас?» Начал паниковать Драко. «Пока вы со мной или с Клыком», — Хагрид показал на огромную собаку, которая Баскервилей. «Вы в безопасности. Тут куча следов, так что надо разделиться на две группы. Одна со мной, другая с Клыком. Я хочу вести собаку», — заявил Малфой. «Странный выбор, конечно, но я не имею ничего против. Только я сразу говорю, псина-то трусливая. Значит так, Гарри и Гермиона пойдут со мной, а Драко и Невилл с Клыком. Увидите кого, сразу кричите. Или искры посылайте. Если единорога раньше найдете, сразу кричите». Где-то через минут 10 Хагрид нарушил молчание. «Не волнуйтесь, он не мог далеко с такой раной уйти, так что рано найдем. А там, быстро за дерево». Повинуясь внезапному окрику, мы с Гермионой пригнулись. Хагрид же быстро достал из пазухи огромный арбалет и натянул тетиву, готовый выстрелить. На минуту лес затих, показалось. «Идем дальше». Где-то в полусотне метров появились красные искры. «Я сейчас», и Хагрид ломанулся на искры. Мы с Гермионой остались вдвоем. Вдруг мы увидели поляну, на которой лежал единорог. Мертвый единорог, возле которого присела темная фигура в капюшоне. Фигура повернула голову в нашу сторону, показав свои губы, которые были перемазаны кровью единорога. «Значит, ее можно пить?» Я поднес браслет, который не успел полностью поглотить кровь, и слизнул капельку. И лишь потом понял, что у темной фигуры мог быть иммунитет, которого нет у меня. Но обошлось. Не знаю почему, но тело наполнилось какой-то легкостью, эйфорией, а тело призывало действовать. «Стой где стоишь, и приготовься защищаться». И я призвал оракула и нацепил на лоб, по ходу трансформируя браслет в аркан. Из-за повышенной точности я с первой попытки зацепил его шею. Тот, сопротивляясь, показал мне свой маникюр, точнее его отсутствие. 30-сантиметровые когти говорили сами за себя. Я, следуя наитию от третьего глаза, начал тянуть аркан на себя, но фигура сделала что-то, став призрачным, и аркан прошел сквозь него. По положению его левой ноги стало понятно, что тот собирается сбежать. «Стой, гнида! Гарри, нельзя так выражаться! Гермиона, мы в запретном лесу ночью, а вместе с нами тусит какая-то хрень. Сейчас можно». Где-то из леса в фигуру полетел арбалетный болт. «Значит, Хагрид подоспел». Оракул применил технику развеивания боевой формы. Появилось секундное головокружение. Я устало присел на землю, попутно собирая драгоценную кровушку. Затем и подоспели Драко с Невиллом, а также лающий Клык. «Убежал», — огорчился Хагрид. «Если бы я подоспел раньше». «Хагрид, а зачем он пил кровь единорога?» «Пил, тогда понятно», — согласился со своими мыслями Хагрид. «Гарри, убийство единорога считается чудовищным преступлением, и только тот, кому нечего терять, способен это сделать. Кровь спасает жизнь, даже если ты на волосок от смерти, но за это платишь огромную цену. Тот, кто убил единорога и испил его крови ради своего спасения, становится проклятым и не может касаться невинных. Интересно, я тоже проклят, я же тоже пил кровь по своей дурости, хотя я его не убивал, так что нет. Ну ладно, мы единорога нашли, вы отработку выполнили, идем отсюда», и первым показал пример. Мы дружно поплелись в школу досыпать. В это время неподалеку. «Марс сегодня яркий, не так ли?» Первый обратился ко второму собеседнику. «Вы, безусловно, правы», — сказал второй. «Звезды предсказывают скорое уничтожение великого волшебника и великого алхимика, всего лишь одного из воплощений. А насчет алхимика вы правы, но это еще не конец. Избранный еще не победил зло. Все только впереди», и оба собеседника ускакали в чащу. Глава 31. Пробуждение оказалось не из приятных. Все же ночная прогулка сказалась на нормальном сне. Впрочем, больше такого не повторится. Сегодня был день экзаменов. Всех. Сначала у профессора Флитвика, где мы должны заставить плясать ананас. Ничего трудного. Потом профессор МакГонагалл задала превратить мышь в табакерку. От качества и красоты работы зависело количество баллов, но рудименты в виде хвоста снижали оценку. Затем был экзамен у профессора Снейпа, на котором нужно за отведенное время приготовить зелье, отнимающее память. Ну и последним была история магии. Если бы не Гермиона с ее подаренными конспектами, то мне бы пришлось прибегать к оракулу. До объявления работ оставалась неделя, на которой нас попросили не шуметь, так другие курсы тоже пишут экзамены. Впрочем, попросили для проформы, так как есть шумоизоляционные чары, которые сами догадаетесь, что они делают. В эту свободную неделю я решил отличиться и предложил остальным устроить пикник у оттаившего озера. Было весело. Сегодняшнее утро должно стать таким же, как и вся эта неделя, если бы не положительный ответ на вопрос, который я по привычке задаю. Сегодня будет похищение философского камня? Да, я встрепенулся. Ну вот, не хочется лезть в эту полосу препятствий имени Дамблдора, но там лежит плюшка, которая так и хочет в мои ручонки. Так что надо. Интересно, а Дамблдор знает про похищение? Где находится Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор? Британский филиал Министерства магии. Теперь понятно, почему именно сегодня. Я задал еще парочку наводящих вопросов. В гостиную пришла Гермиона и увидела серьезного меня. «Гарри, что случилось сегодня?» «Что сегодня?» Не поняла Гермиона. «Сегодня произойдет похищение камня. В 9 вечера. Ты же не пойдешь туда? Может, лучше сказать Дамблдору, и он перепрячет его? Он не придет. Мне придется туда пойти. А что, если мы просто ничего не будем делать, и камень похитит? Тогда сама знаешь, кто возродится. А этого нельзя допустить. Мне очень не хотелось, чтобы мне мешали всякие в ПВП с Дамблдором. Весь день прошел незаметно. Я даже чуть не врезался в Снейпа, отчего тот лишил 5 очков. Впрочем, это не критично. Я и так по очкам обгонял всех на голову, кроме нескольких участников высшей лиги, в списке которых и была Гермиона со своими правильными ответами на уроках. За час до похищения я собрал сумку со всем, что может пригодиться, и сел на диван. Когда наступило без 39, я рванул из гостиной в сторону запретного коридора. «Стой!» – послышался звук сверху. «Пивс, сейчас не время. Хотя, ты можешь мне помочь, времени еще было достаточно. На разговор уж точно. Он же не Дамблдор. Или тебя можно звать поклонник искусств волшебного замка? Откуда ты?» «А-а-а, тоже дневник нашел? Сколько уже?» «2. Теперь 3. Из потолка мне в руки упал дневник. Я сразу же начал читать. Заклинание умножения заклинаний увеличивает количество одновременно используемых заклинаний. Откаты требования к заклинанию увеличиваются вдвое. Требуется произнести кокезан, ударение на второй слог. Не использовать заклинание при недостатке маны. Станешь сквибом или умрешь. Я не шучу. На других страницах было пусто. А почему обращения нету? Спросил я Пивза. «Так я здесь, обращайся», он засмеялся. Смех в устах полтергейста звучал странно. «Какая подсказка? Я тебе скажу, где еще один дневник, если выполнишь одно задание». «Какое?» «Сними цепи с Аргуса Филча. Я знаю, что ты знаешь, что я имею в виду. И да, я знаю про твое магическое зрение. Потому и обращаюсь. Но как я должен их снять? Тебе какие дневники достались? Очищение и поднятие боевого духа. Вот и воспользуйся очищением. Но так ты же сам писал, что на живых нельзя использовать. Да, уже не помню. Но да ладно, я тебе разрешаю. Ты только не угробь его, иначе дневников не видать. Уж я об этом позабочусь». И Пивс полетел дальше. «Погоди, как я тебя найду?» Задал я последний вопрос. «Я буду следить за твоими успехами или неудачами». И он окончательно улетел. «Оракул, сколько времени?» «Да, было стыдно использовать оракула как часы, но сейчас на кону многое. 20:55. Черт, 5 минут осталось». Я побежал как можно быстрее. У самой двери запретного коридора стояла Гермиона, которая переминалась с ноги на ногу. «Гарри, сейчас начнется. Ладно, заходим. Как назовем нашу операцию?» «Как хочешь, тогда будет возмездие над злыми похитителями силами добра. Лучше поменяй название операции. Ну, тогда перепохищение философского камня. Вот это в тему». Мы зашли внутрь. Огромный цербер, который Пушок, зарычал. «Держи», я протянул Гермионе флейту. «Сейчас мы разделимся. Ты пройдешь полосу препятствий, а я пойду секретным ходом к финишу. Уверен, что он там нас ждет. Увидимся там». Оно я уже зашел в секретный проход и скрылся. И побежал со всей силы. «Плюшечка моя, я уже бегу». В это время Гермиона. «Сейчас мы разделимся. Ты пройдешь полосу препятствий, а я пойду секретным ходом к финишу. Уверен, что он там нас ждет. Увидимся там», сказал Гарри и скрылся в стене. Я хотела было пойти за ним, но вспомнила, что я решила стать его помощницей, а он попросил, чтобы я прошла это испытание. Не будем разочаровывать. Так, первое испытание, это Цербер, и тот рычал и хотел меня убить, а я вспоминала, что на них действует, вроде музыка их успокаивает, иначе Орфей бы не попал в ад. Это было в одной из книг Гермионы. Начать петь, что ли? Но я же не умею. Но не зря же Гарри дал флейту. Ладно, попробуем. Я легонько подула флейту. Мелодия не самая лучшая, но все равно сработала. Цербер успокоился и смотрел на меня. Я продолжила играть. Цербер заснул. А для меня началась проблема. Мне нужно открыть люк, при этом играя на флейте. Впрочем, у меня есть браслет, который мне подарил Гарри, который являлся третьей рукой во многих вещах. Я сформировала в мыслях образ рычага, сделала желание его создать, и браслет изменил очертания. Все это время играла флейта. Когда открылся люк, внутри была темнота, но так как других вариантов нет, я прыгнула внутрь. Пока летела, а это было долго, я убрала в сумочку, тоже подарок Гарри, флейту. Потом отдам, когда окажемся в безопасности. Так как я летела долго, а тьма все не исчезала, я решила наколдовать люмос без палочки. Гарри может, а чем я хуже? Но что-то не получилось, так что пришлось доставать палочку. С ней сразу же получилось. Именно в этот момент я приземлилась на какое-то растение, которое сразу же начало меня оплетать. Я постаралась не шевелиться. Дьявольские силки реагируют только на движение. Наконец растение меня отпустило, и я спустилась на ровную поверхность. Дальше шел коридор, который спускался вниз. Я оказалась в освещенном зале, в котором была только одна дверь, Алахомора. Дверь не поддалась, иначе это было бы легко. Я оглянулась на звук. Над потолком парили сотни птиц, точнее, сотни летающих ключей с крыльями. И среди них мне нужно найти тот, который подойдет. И как я должна среди них искать? Да я даже не дотягиваюсь до них. А, вот метлы стоят у стенки. Три штуки. Мне, Гарри и Рону. Прав Гарри, это делал Дамблдор. Никто в здравом уме не будет давать подсказки к прохождению собственного хранилища. Я оседлала метлу и полетела навстречу ключам. Они были все одинаковые. Думаю, что тот ключ, который подходит, отличается от остальных, но я его просто не вижу. Тогда я начала браслетом уменьшать количество ключей, дырявя их крылья. Те по одному падали на пол. Через две сотни ключей я нашла тот самый. Он летал медленнее остальных, так как у него было помято крыло, так что я полетела за ним. В этот момент все оставшиеся ключи, которые могли летать, облепили помятый так, что его не было видно, и они полетели ровным строем. Я начала выбивать по одному, но их все равно много. Психанув, я протянула руку в строй ключей, и несмотря на получаемые раны, схватила ключ. Вытащив, я резко подлетела к двери и вставила его. Остальные ключи замерли в воздухе. Подошел. Дверь открылась. Перед моим взором раскинулся огромный зал, освещенный факелами. В центре стояло огромное шахматное поле, на котором стояли каменные статуи. За белыми фигурами была еще одна дверь. Мне нужно выиграть, да, но это больше по части Рона. Единственное, в чем он разбирается, это квиддичи шахматы. Я пыталась вспомнить передачу, в которой показывали, как ставить маты в шахматах. Эндшпиль, нет, не это. А вот это может сработать. Я хочу играть белыми фигурами. Ну а вдруг сработает? Поле развернулось на 180 градусов. Е2, Е4. Пешка ожила и передвинулась на две клетки. С той стороны сделали то же самое. Ферзь D1, H5. У них подвинулся король. То, что мне нужно. Ферзь H5, E5. Мат в три хода. Вражеский король распался на части, а дверь позади него открылась. Дальше шла комната, в которой лежал тролль, тот самый, от которого Гарри и спас ее, но он был оглушен, одним испытанием меньше. Следующая комната была освещена и выглядела почти как у профессора Снипа, только стояла одна парта, на которой стояли 7 сосудов и записка, выверенная аккуратным почерком. Я начала читать: «Впереди опасность, тоже позади, но две из нас помогут, ты только их найди, одна вперед отправит, еще одна, назад, в двух вино всего лишь, а еще в трех, яд. Ты хочешь здесь остаться на долгие годы? Нет, тогда ищи, и вот подсказка тебе дана. Во-первых, как бы ловко ни скрывался яд, найти его несложно, от вина левый ряд. Второе, в крайних бутылках налито не одно и то же, но если вперед тебе надо, помощи зря ты ждешь, затем ни в большой, ни в малой смерти ты не найдешь, а если из второй слева и второй справа глотнешь, убедишься, налито одно и то же, хотя на взгляд они разные, но это попозже. Это оказалась задачка на логику. Через 5 минут я решила ее. Правильной оказалась самая маленькая бутылочка. Впрочем, будь здесь Гарри, он бы сразу нашел правильный ответ. Следующая комната оказалась последней, так как я увидела Гарри, который лежал у праха какого-то человека. Это было жестко, и он отрубился. «Гарри!» Я бросилась к нему. Глава 32. Пока Гермиона проходила полосу препятствий, я все это время бежал по узкому туннелю. Я бы с радостью поменялся с ней местами, с учетом оракула и браслета, но мне нужно победить раньше, чем она доберется. Когда тоннель наконец закончился, я оказался в огромной комнате, в которой посередине стоял Квиреллу. «Привет, зайка!» — поприветствовал я похитителя камня. «Для тебя я профессор Квиреллу, мальчишка!» — совершенно не заикающимся голосом произнес Квиреллу. «А самому не надоело 9 месяцев заикаться? Или тебе друг помог? Мертвенький такой, с длинным именем, Нав начинается. Только меня так не называй!» «Обижусь», — сказал мне Том. «Я готов тебе простить оскорбление моего господина, потому что ты умрешь этой ночью!» Квиреллу щелкнул пальцами, и меня оплели веревки. Я начал незаметно развязываться с помощью браслета, а пока надо тянуть время. А лучший способ для этого – разговоры. А злодеи на это падки. А троллы на Хэллоуине зачем? Я хотел отвлечь преподавателей и проникнуть сюда, но этот пес был очень громаден. Да и Снейп этот. Профессор Снейп, вы хотели сказать, не перебивай и не мешай. И Квиреллу повернулся к зеркалу и налишь. Так вот куда он его дел. Я уже почти развязался. Осталось совсем чуть-чуть. А ты знаешь, что нужно делать с камнем? Знаю. Он поможет возродить моего господина. Я не про это. Я про то, как его использовать. Точнее, как приготовить из него эликсир жизни. Ты знаешь, когда получу, тогда и проверю. А если угробишь камень из-за эксперимента, он выдержит. Все, не мешай мне больше. Когда он развернулся к зеркалу, я уже избавился от веревок и бесшумно начал подходить к нему, трансформируя браслет в кинжал. Когда оставалось меньше метра, я ускорился и сделал взмах. За 10 сантиметров до его шеи я потерял сознание. Как-то неожиданно даже. Очнулся я в каком-то поле. Когда встал, я увидел еще 4 людей. Квиреллу лежал без сознания, черноволосый парень пытался встать, а бледнокожий лысый без носа нервно оглядывался по сторонам. 4-м оказался мальчик 11 лет, который сидел на неизвестно откуда взятом кресле, которое в кинотеатрах находится, и ел попкорн. Приглядевшись, я узнал себя, когда я очутился в этом мире. «Гарри, привет!» «Да, я, это ты, которого ты сместил!» Опережая твой вопрос, отвечу. «Нет, я не умер, просто одолжил оболочку, а сейчас я просто наблюдатель». Авада Кедавра произнес безносый, направляя палочку на мальчика. Зеленый луч вылетел из палочки и столкнулся с невидимым щитом. «Я же говорил, что я просто наблюдатель. Я не буду вам мешать, а это для победителя». Гарри достал из кармана философский камень и положил его на подлокотник. «Отдай его мне». Безносый ринулся за камнем, но все тот же щит не дал ему это сделать, откинув Безносова назад. Я повернулся на Черноволосого. «А ты кто?» – спросил я его. «Том Марвел Редгл. Живу у тебя в голове. Приятно познакомиться». Том обернулся к Безносому. «Эй, Волан-де-Морт, сдавайся». «Я еще ни разу не сдавался. С чего вдруг я должен это делать?» «Ну, нас больше, это раз. Во-вторых, у нас есть то, чего нет у тебя». «И чего же?» — удивился Волан-де-Морт. «Носик и волосики, даже находясь на поле битвы, этот юморист решил пошутить». «А-а-а-а». Заколебали уже над этим шутить. Авада Кедавра. Он направил палочку, но уже на Тома. Серпенстория. Том призвал перед собой змею, которая и получила разряд заклинания. Прессе в змее. Я перестал стоять столбом и тоже начал колдовать. Хатага. И у меня в ушах заиграла музыка. Это и есть поднятие боевого духа? Неплохо. Вот только. Почему заиграла боевая тема Райден? Нет, мне нравилась эта музыка, да и сама игра в детстве, когда был подростком, но прошлое должно остаться в прошлом. Почему именно тогда сейчас? Но Пивс предупреждал, что бездействовать нельзя, поэтому начал нападать первым. Я трансформировал браслет в копье и, следуя в такт мелодии, начал атаковать им. Безносый каким-то фигом отбивался стальным мечом, эфес которого испещрен вязью магических узоров. Но под моей серией ударов, усиленные музыкой, Безносый отступал. Это было бы преимуществом, если бы мы находились в замкнутом помещении, а не в поле, в котором ни черта нет, будто это черновик мира. «Догадался», — сказал Гарри. «Вы находитесь в мире, созданном зеркалом Йиналиш. Тут ничего нет, кроме того, что вы создадите, творите. И Гарри продолжил жевать попкорн. Творите, говоришь? Пока без носа и пытался переварить услышанное, я разорвал дистанцию и нацепил оракула на лоб. В этот раз заминки не было. Что ж, это плюс. Завкиэль. Скопировал я ангела из одного из просмотренного аниме. Позади меня появились громадные механические часы. В аниме они позволяли перемещаться в прошлое, создавать клонов и залечивать раны, просто отматывая время. Но за такую силу персонаж терял годы своей жизни. Впрочем, это всего лишь копия, так что мне это не грозит. Из-за музыки я не мог отмотать время, но вот создать толпу у меня получится. Самое забавное, каждый из них, это я, так что каждый был настоящим и мог использовать те же силы, что и силы. То есть колдовать, использовать браслет и активировать оракула. А что, если я использую заклинание умножения заклинаний? Эта мысль пришла не только мне, точнее пришла всем копиям, потому что мы все прокричали «Кокезан», а затем «Люмас Салим». Весь мир ей належа окутал ослепительно яркий свет, настолько, что даже у меня из глаз потекла кровь, и это с моими глазами. Я перестал что-либо видеть, но поднятие боевого духа закончилось, так что я смог расслышать звук шагов. «Молодец, ты победил, можешь возвращаться обратно», — сказал Гарри. «А как же философский камень? Не зря же я сражался насмерть и не зря же я лез сюда. Потом отдам, если дядюшка О разрешит». «Дядюшка О?» Но меня уже откинуло обратно. Первым, что я увидел, это упавшее тело Квирелла, который превратился в прах. Фиолетовый тюрбан остался на полу. От усталости я сразу же упал на колени. Заметил Гермиону, которая бежала ко мне. Это было жестко, ни для кого, сказал я и отрубился. Очнулся я уже на кровати, возле которой на стуле сидела Гермиона и спала. Но что-то почувствовав, она проснулась и увидела меня. «Гарри, погоди, я сейчас позову мадам Помфри». И она рванула за дверь. «Я настолько страшный, да, иначе зачем так убегать?» Гермиона вернулась вместе с Помфри, но позади них столпились МакГонагалл, Дамблдор и Флитвик. Помфри и Флитвик использовали на меня диагностическое заклинание. «Магическое истощение почти прошло», — сделала диагноз Помфри. «Я же просил вас воздержаться от применения заклинаний, которые не являются первым курсом, мистер Поттер», — сказал Флитвик. «Что за заклинание вы применили?» «Люмас Салим. Это заклинание является тем же люмасом, но уже боевым и используется для уничтожения темных существ. Пятый курс, похвально для первокурсника, который только-только начал постигать магию. Вы должны его ругать за нарушение техники безопасности, а не хвалить его», — сказала МакГонагалл. «Минерва, не стоит быть категоричным. Гарри спас нас всех от возрождения сама знаете кого, так что сегодня он герой. Не будем ему мешать. Мисс Грингер, вы можете остаться», — сказал Дамблдор, видя просительный взгляд Гермионы. «Спасибо, профессор Дамблдор». Когда профессора ушли, я смог разглядеть соседний столик, на котором возвышалась гора конфет. Видимо, это от моих фанатов. «Гермиона, а сколько я тут валяюсь? И что произошло, пока я был в отключке?» «Ты без сознания пролежал неделю. Завтра уже закончится школа и будет прощальный пир. Когда я пришла в комнату, я увидела тебя, ты сказал это было жестко и отрубился. Потом прибежали профессор Дамблдор, профессор МакГонагалл, профессор Флитвик и профессор Снейп и заклинанием левитации отнесли тебя до больничного крыла. Ты неделю пробыл без сознания и только сегодня очнулся. Я так за тебя распереживалась. Погоди, а они сказали, почему Квирелл умер? Ну, их точка зрения, это же Квирелл был тогда в лесу. Да, согласился я. Я видела, что он пил кровь единорога. Я читала, что кровь помогает человеку спастись, но тогда он не сможет касаться невинных. А ты его потрогал. Вот он и погиб. А разве так? Да нет, все так и было. Как бы не хотелось рассказать правду ей, но такое на пальцах не показать. Может, заклинание создания образа есть? Ну или она должна использовать чтение мыслей. А есть артефакт, который позволяет показывать картинку в голове. А, думасбор вроде называется. Рон рассказывал, что он в кабинете директора видел такой. А где такой можно купить? Откуда мне знать? Я думаю, что его нельзя купить. Ничего, еще поищем. Все лето свободно. А что-нибудь есть еще нового? Нового? Дай подумать. Она приложила палец к подбородку. Слизерин выигрывает кубок школы. Мы на четвертом месте. В квиддиче мы занимаем первое место, а Слизерин последнее. У нас двоих по всем экзаменам превосходно, а в персональных очках у тебя первое место. Вроде все. Ладно, Гермиона, у меня что-то голова болит, пойду посплю немного. Мне мадам Помфри позвать? Нет, не надо, я просто спать хочу. Ну тогда спокойной ночи. Я еще зайду, и Гермиона ушла. Ах, простонал Том. Очнулся? Спросил я чисто для проформы. Да нет, вроде. Что последнее ты помнишь? Я помню, как ты что-то наколдовал и потом все белым стало, а теперь я здесь. Я помню, что тот без носа и Квиреллу погибли, но почему тогда ты выжил? Все очень просто. Я не могу погибнуть, пока живы все крестражи, а для меня крестражем являешься ты, так что ты не сможешь избавиться от меня, Бея, вредина. Я буду жить веечно, запел Том. Глава 33. На следующий день меня ждало три сюрприза. Один хороший, другой замечательный, а третий тоже хороший, но нечестный. Хороший заключался в том, что меня выписывают с больничного, наказав поменьше таскать тяжести. Причем тут истощение ядра, драка в другом мире и налиши тяжести, я так и не понял. Услышав про наказ, Гермиона так и порывалась понести мою сумку. Да, сумка у меня из-за того, что сегодня были обобщающие занятия, в которых мы кратко повторяли все темы, пройденные за год, и нам давали на лето занятия. Кроме зельеварения, Снейп не хотел ни в какую одобрять то, что мы будем что-то варить без его чуткого присмотра. Цитирую: «Я не хочу видеть ваши лица, но еще больше я не хочу видеть ваши лица, на которые попали ваши пародии на зелья. Поэтому нас ждало разочарование в виде зачета по рецептам зелий, который нас будет спрашивать в сентябре. А еще он не пожелал нам удачных каникул, в отличие от остальных учителей. Впрочем, он всегда такой. Так вот, вернемся к Гермионе. Она в этот день порывалась забрать мою сумку, чтобы самой понести. Видите ли, мне нельзя напрягаться. А то, что я на самом деле несу сумку с помощью браслета, ее не устраивает. Хотя она сама браслетом и несет, за меня девочка носит сумку. Дожили. Между прочим, Гарри, будь благодарен за то, что я это делаю просто так, а не требую что-то взамен. Видимо, все-таки последнюю фразу я сказал вслух, но прощать я это не собираюсь. Поэтому произошел третий раунд игры «Отбери сумку в целости и сохранности». А так как я не мог сильно напрягаться, то сами понимаете, кто победитель. Итог: Гермиона с довольным личиком и я с обреченным лицом. Но еще не все потеряно. Вторым сюрпризом было то, что когда я проснулся, на кровати лежал золотистый камешек. Видимо, Гарри удалось уговорить неизвестного дядюшку О отдать философский камень мне. Пока никто не заметил, спрятал его под полы мантии, придерживая браслетом, а при удобном случае положил в сумку. Собственно, это и есть причина, по которой я не хотел отдавать сумку Гермионе, а также дневник Пивза, который я все так же ношу с собой за неимением хороших нычек. А о третьем вы узнаете сейчас. Так как сегодня последний день в школе, а завтра с утра все уезжают, то вечером будет банкет. Впрочем, он и так каждый год организуется. Пока относил в гостиную сумку с камнем, стараясь запрятать получше, я выяснил, что я опоздал, чтобы зайти в большой зал с остальными. Поэтому внутри меня стоял выбор между идти и привлечь ко мне внимание или идти позаниматься другими делами. Поесть мне всяко дадут, так что, что ты тут делаешь? Спросил Филч, материализуясь рядом. Я испуганно отпрыгнул. Вот вроде взрослый человек, больше 20 лет прожил, а все равно пугаюсь всего внезапного. Не страшного, а именно внезапного. Я не считаю Филча страшным. Опоздал, сэр. А я могу задать вопрос личного характера, ГМ, сегодня последний день, так что разрешаю, смилостивился Филч. Почему вы улыбаетесь? Я спросил это, потому что с лица Филча не сходила улыбка, но не от того, что он меня увидел, радоваться, а с магического ядра цепи так и не пропали. Пив с неделю уже не шалит, даже начинаю подозревать, что пакость задумал какую. Уизли тоже неделю не шалят, навозные бомбы не кидают. Хотя вчера кто-то на хвост миссис Норрисбант нацепил, розовый, но ей понравился, так что ругать не буду. Ты же знаешь, кто это сделал. Нет, я только сегодня вышел с больничного, но в принципе я мог это выяснить. А еще сегодня последний день, потом вы все свалите, а я буду отдыхать. Спасибо, что выслушал ворчание старика. Ну а ты почему тут стоишь? Я думаю, стоит ли заходить или лучше не мешать. Знаешь, что я скажу? Прощальных банкетов у тебя будет только 7, так что наслаждайся этими моментами пока можешь, больше у тебя их не будет, только если ты не будешь преподавать здесь, так что не раздумывай, а иди праздновать со всеми, а я пока потащу зеркало, бывай, мальчик». И он неспешной походкой пошел в сторону запретного коридора. Когда он скрылся, я сказал: «Все еще за мной наблюдаешь?» «Да», обратился я в потолок. «Ну, ты довольно интересная личность. Как-никак, мальчик, который выжил, что аж два раза победил сам знаешь кого», сказал Пивз, показываясь. «И что тебе нужно?» «Сразу к делу, как скажешь. Я хочу, чтобы ты снял цепи с Филча и чтобы ты рассказал, как произошла битва с Квиреллом». «Долго рассказывать. Ну, дневниками хоть пользовался, очищением нет. Ладно, потом расскажешь подробности. Как ты понимаешь, мне нужно сделать что-то, а то на Филча паранойя нападет». «Делай», согласился я и направился ко входу в большой зал. Прибыл сам Гарри Поттер, победитель сами знаете кого, ну вот за чьим. Но если я не приду, будет еще хуже. Когда я вошел в зал, все с обожанием смотрели на меня, как на национального героя страны. «Ей-богу, ты и так есть национальный герой», сказал Том. Единственное свободное место оказалось возле Вуда. Я ничего против него не имел, так что сел рядом, при этом оглядывая зал. Сам зал был в темно-зеленых тонах, а над потолком висели гербы Слизерина. Видимо, они набили больше всего очков факультета, но я все равно занимал первое место в курсе. Второе — Гермиона, как ни странно, а третье занимал Драко Малфой. Так что 10 галлеонов и так мои. «КХМ-КХМ», прокашлялся Дамблдор, вставая со своего места и накладывая на себя усиление голоса. «Итак, еще один год позади. Для кого-то это был просто год учебы, а кто-то окунулся в волшебный мир магии чудес». Он оглядел всех первокурсников, остановив свой взгляд на мне. «Я надеюсь, что ваши головы потяжелели от новых приобретенных знаний, и очень надеюсь, что за лето такими и останутся». Столк активно покивал. «Я понимаю, что вы все хотите знать, кто же из факультетов выиграл кубок школы», продолжил монолог Дамблдор. «Так вот, Гриффиндор, 512 очков, Пуффендуй, 563 очка, Когтевран, 598 очков, и Слизерин, 604 очка». За столом Слизерина начались восторженные возгласы. Дамблдор взял паузу. «Однако вы не учли несколько памятных событий, произошедших в этом учебном году». Слизеринцы затихли. «Как вы знаете, профессор Квиреллу, который преподавал защиту от темных искусств, подвергся проклятию и оказался слугой сами знаете кого, а также пытался украсть то, что хранилось в запретном коридоре. Но двое наших учеников, а именно Гермиона Грейнджер и Гарри Поттер, на моем имени ребята посмотрели на нас, предотвратили похищение и одолели Квирелла. Поэтому я считаю, что нужно наградить их сотней очков. Вы тоже так считаете?» Столы Гриффиндора, Пуффендуя и Когтеврана начали аплодировать. Никто не хотел, чтобы Слизерин выигрывал кубок школы. «Как я помнил, они уже 6 раз подряд выигрывают, а сейчас будет 7-й. Хотя, 512 плюс сотка будет 612, то есть Гриффиндор опережает Слизерин на 8 очков. А раз по очкам лидирует Гриффиндор, то я думаю, что надо перекрасить цвета». Дамблдор хлопнул в ладоши, и темно-зеленые гербы сменились на красно-золотые. Я увидел, как все за столом погрустнели, а по губам некоторых можно догадаться, что их владелец выкрикивает ругательство в сторону директора. Я им даже немного сочувствую. Ребята старались весь год, а тут директор берет и их обламывает. Я решил, что не могу это так оставить. «Постойте», — прозвучал мой голос по всему залу. Все присутствующие посмотрели на меня. «Мама, а что теперь говорить? Хотя нельзя просто отступить и сесть обратно. Я считаю, что незаслуженно получил их. Когда вы начислили 100 очков, вы не упомянули о том, как именно мы их получили. Давайте будем честны, я нарушил комендантский час, проник в коридор, который является запретным, под риском жизни пробрался в какое-то подземелье, утыканное ловушками, некоторые из которых смертельные, и убил одного из преподавателей Хогвартса. И за это вы даете 100 очков». Пока я прокашливался, все удивленно смотрели на меня, слизеринцы с неверием, а гриффиндорцы с осуждением. «Я думал, что вы вообще не будете афишировать об этом инциденте. Когда вы изменили систему начисления очков, я думал, что дети будут больше мотивированы учиться. Но оказывается, это не будет работать. Ведь сколько ни зарабатывай очков, директор все равно наградит кучей очков какого-то мальчика за очередное нарушение, за которое вообще-то должно идти наказание, а не награда. «Гарри, успокойся», — встала из-за стола Гермиона. «Видимо, дело принимает скверный оборот, но я должен договорить. Вы будете возвращать очки на место, директор Дамблдор». «Послушай, мой мальчик», — осторожно начал Дамблдор. «На слове «мой» меня резануло. Нужно его дожать. Нельзя дать ему говорить, а то он может делать это часами. Если вы не хотите возвращать очки, то снесите их. Например, из-за этого я разбил тарелку. Посуда ни в чем не виновата, но нужно показать решимость. Или из-за этого я направил палочку на кого-то из Гриффиндора. Насилие наказуемо. Профессор, я замолчал. Гнев и решимость так и бурлили внутри меня. Так и хотелось, чтобы они выплеснулись наружу. «Перестань, а то случится стихийный выброс», – забеспокоился Том. «И что за выброс? Ну, тут возможны три варианта. Первый – с Роном Уизли что-то случится». С Роном переспросил. «Я? Ну, ты направил палочку на него. Я думаю, что он и будет целью. Ой, я спрятал палочку в полы мантии». Второй – то же самое, но с директором. «Все же ты на него злишься». А третий сказал. «Я, успокаиваясь. Теперь я не смогу продолжить, это уже на грани фантастики. Ты выбросом переместишься в прошлое, когда и произошло похищение, но не думаю, что такое возможно». Все в зале помолчали еще минуту. Первым очнулся от размышлений Снейп. «Поттер, что вы себе позволяете? Угроза ученику, минус 8 баллов с Гриффиндора». «Спасибо, профессор, тогда получается, 612 минус 8 будет 604, погодите». «Это столько же, что и у Слизерина. Что ты наделал, Снейп?» «По просьбе Гарри Поттера я подумал, что так будет честнее», и Дамблдор снова хлопнул в ладоши, и половина гербов стала обратно темно-зелеными. «Тогда первое место разделяют Гриффиндор и Слизерин, Когтевран занимает второе место, а Пуффендуй третье. Поздравим же победителей!» Все начали аплодировать. «А теперь награждаем лучших учеников. С этим Поттер не против?» «Нет, директор Дамблдор. Так вот, первое место среди первого курса – Гарри Поттер. Второе – Гермиона Грейнджер. Третье – Драко Малфой. Второй курс – победители». Дальше я уже не слушал, так как был погружен в свои мысли. Единственный, кто из знакомых оказался в победителях, это Перси Уизли. Из-за моего выступления вокруг меня образовалась зона отчуждения. И рядом сидели лишь Гермиона и Оливер Вуд. «Ты разве не ненавидишь меня за то выступление?» – спросил я капитана команды. «Почему я должен тебя ненавидеть? Вообще-то Гриффиндор победил, пусть и Слизерин тоже. Да и кубок по Квиддичу мы всецело выиграли. Так что мне на это без разницы. Договоренность в силе, в силе». Я под столом протянул ему 10 галлеонов. Вуд ловко забрал их, и на моей руке оказались 160 секли. Четверть я отдал Гермионе, которая не поняла зачем. «Покорми браслетик», – зашептал ей я. «Поняла», – сказала она. И сикли по одному начали исчезать в ее рукаве. «Так, а теперь мы поговорим о Квиддиче», — сказал Дамблдор. «В этом учебном году кубок по Квиддичу выигрывает Гриффиндор, и его получает капитан команды Оливер Вуд». Стол Гриффиндора начал неистово хлопать, а вышеупомянутый Вуд встал из-за стола, чтобы забрать кубок. Когда он вернулся, я разглядел его. Кубок оказался золотым и состоял из кольца, метлы и Квиддича. На подставке черными буквами написано капитану сборной Гриффиндора Оливеру Вуду. Дальше все просто ели, отмечая прощальный банкет, а после все отправились спать в последний учебный день. Пока шел, возле меня шли лишь Вуд, которому было пофиг на все, кроме Квиддича, и Гермиона, которой пофиг на мнение окружающих. Глава 34. Глава 34. В 9 утра мы все сели в поезд. Так как ребята не успокоились насчет моего выступления, то я ехал вдвоем с Гермионой. Хотя вру, с нами был еще Билли Оливер Вуд, который читал какой-то журнал про Квиддич и Драко Малфой. Но об этом позже. Вчера, когда все направлялись по кроватям, этот блондин выцепил меня в толпе. «Мы можем поговорить, только недолго. Спать хочется», — я зевнул, прикрыв рот рукой. «Я хотел тебе сказать, в общем, спасибо за то, что выступил. Да без проблем, а то Слизерин и так бы сильно озлобился. И не боишься ненависти со стороны Гриффиндора, Пуффендуя и Когтеврана?» Драко усмехнулся. «Перебесится и успокоится. Делов-то, я пожал плечами. В общем, факультет Слизерина тебе благодарен, а от меня одна услуга. Древний и благородный род Малфоев не поскупится. Заранее спасибо. Также я предлагаю руку взаимовыгодных условий. Я это предлагал еще в начале учебного года, но нам тогда помешали». «Ага, Помню. Вот только зачем, как ты выразился, рука взаимовыгодных условий, если можно просто стать друзьями. Ты готов? Я протянул руку. Внутри Драка происходила борьба, но все же он пожал руку. Ну ладно, я спать. Я похлопал аристократа по плечу и влился в толпу. Вы спросите, почему я решил подружиться с Драка? Да все просто. Мне нужен шпион в Слизерине. Гриффиндорцы, пуффиндуйцы и когтевранцы вели себя предсказуемо, и можно догадаться об их реакции на слова, а Слизерин в этом смысле являлся темной лошадкой, так что информатор мне не помешает, а Драка на эту роль идеально подходит. Поэтому Драка ехал в поезде со мной в одном купе и молчаливо глядел в окно. Поди догадайся, о чем он думает. Сама поездка никак не отличилась, лишь в купе заглядывали подавальщица и Рон Уизли. Покупать я ничего не стал, а Рон пригласил меня погостить у него, мол, у меня маглы злые, а там мне будет комфортно. Я на это ничего не ответил, а Драка спровадил Рыжика куда подальше. Когда мы приехали, кондуктор, прикиньте, у нас был кондуктор, по двое-трое запускал через барьер на платформе 9.3.4. Это чтобы не смущать маглов появлением сотни детей с чемоданами прямо из стены. Уже на той стороне я попрощался с Гермионой, Дракой и Оливером. Потом заметил Вернона и пошел за ним в машину. Мы приехали на Тисовую улицу, где я и обнялся с тетей Петунией из Дадли. Вот и закончился мой первый учебный год в этом мире. Впрочем, это еще не конец.